221. Гуру. Чревато следствием не то, что происходит вокруг человека, но то, что творится в нем самом. Внешнее все уйдет, а внутреннее останется. Вследствие этого на внутреннее состояние и реакции на окружающее приходится обращать особое внимание. Хорошо научиться довольствоваться тем, что допускается кармой. Недовольство омрачает ауру и ничего не дает, кроме огорчений. Довольство не означает самоудовлетворенности, но скорее примиренность с течением кармы и уплатой по прежним счетам. И тогда ученик понимает, что царский престол и хижина бедняка одинаково служат цели восхождения духа. Мудро ведет учитель, и это руководство надо принимать сознательно, довольствуясь тем, что оно дает.